Говно в иллюминаторе видно, как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о говне, оно одно. А звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмерия, ждем света от говна и видим сны. Снится нам не рок от космодрома. Не это ледяная синева. А снится нам говно у дома. Зеленое говно.